К юго-востоку от острова Морского Бога, Кагуя открыла глаза и увидела перед собой открытое море с флотом линкоров. Она нахмурилась, потому что это было больше, чем она ожидала прошлой ночью. Это займет некоторое время. Она активировала свой гейкуган. К северу от острова Морского Бога, Чу Сяюй приземлился на поверхность воды и использовал технику ходьбы по воде. Огонь. Внезапно в нее была выпущена серия пушечных ядер. Хуу. Замороженный мир. Она спокойно посмотрела на небо и вытащила свой меч. Весь пейзаж был неподвижен, потому что все вокруг Чу Сяюй превратилось в застывший мир, включая океан. Чу Сяюй наблюдала, как пушечные ядра рассыпаются на мелкие кусочки, и направила свой меч на приближающийся линкор. «Мое состояние идеальное». Она спокойно прокомментировала это. К западу от острова Морского Бога, Сюину парила над поверхностью моря и мягко взмахнула рукой, создавая сильную снежную бурю. Несмотря на то, что она не могла использовать более 70% своей силы, с недавно созданным духовным ядром каждая техника, которую она использовала, была бы намного сильнее, чем раньше. В снежную бурю влетел беспилотник, который Сюину немедленно уничтожил. «Уничтожайте все странные предметы, которые увидите». Она перевела взгляд на группу людей в доспехоподобных костюмах. К северо-западу от острова Морского Бога, Чжу-Чжуюн поиграла пальцами и, зевнув, посмотрела на небо. «О, муха попала в мою ловушку». Она перевела взгляд на людей, плавающих в море с пузырящимися ртами. Весь северо-запад острова Морского Бога был полон галлюцинационного газа. Он бесцветный, без запаха и вкуса, полученный из боевой души Чжу-Чжуюня после получения эссенции крови Юньлуна. Ну, они должны были проверить район. Она усмехнулась, прикрывая рот рукой. К востоку от острова Морского Бога, Юнин стояла на поверхности моря с громовым копьем в руке. Она закрыла глаза и почувствовала, как к ней приближаются несколько агентов Солнца и Луны. Зарядка. Она вонзила копье в океан и своей золотой молнией превратила их в хрустящую корочку. Это их вторая волна. Она уставилась на горизонт. Они сильны, но недостаточно сильны. К югу от острова Морского Бога, Бай Сюэ вырвала, потому что прошлой ночью Юнин дразнил ее до беспамятства и заставил выпить несколько чашек алкоголя. Кух, мне не следовало говорить молодому мастеру правду. Она вытерла рот. Теперь эта крыса может дразнить меня. Блерк, уф. Бай Сюэ медленно взмахнула метлой и нагрела южное побережье ужасающим золотым пламенем. Из-за этого океан становится теплее. Черт возьми, она не заметила, как агенты Солнца и Луны упали в обморок в море. К северо-востоку от острова Морского Бога, Чу Юньси дышал естественно и создавал плотные ледяные штормы в этом районе, отражая некоторые летящие пушечные ядра. Она выбрала свою воинственную душу и пропела. Водоворот. Сильный холодный ветер пронесся над северо-восточным побережьем и запустил пушечные ядра в линкоры Солнца и Луны. Хэймэм, Чу Юньси увидела знакомую фигуру в шторме. Мужчина лет 30 с небольшим стоял с ледяным копьем в руке. У него был холодный цвет лица и пара опасных желтых глаз. «Я понимаю, этот судебный процесс – не случайное совпадение». Она безразлично усмехнулась. «Юньси, что ты здесь делаешь?» Мужчина нахмурился, глядя на нее. Чу Юньси направила на него свой посох и ответила. «Это я должна была спросить об этом. Почему ты здесь, мусор? Ты убегаешь из моего дома и несешь чушь». Мужчина активировал свою боевую душу, проявив огромных змей с синей чешуей. «Как ты смеешь называть меня, своего мужа, мусором?» Чу Юньси покачала головой и небрежно ответила. «У меня больше нет мужа. Он умер давным-давно». К юго-западу от острова Морского Бога, Чжу-Чжуцин стоял лицом к лицу с группой людей одновременно и нахмурился, потому что каждый из этих агентов Солнца и Луны был на уровне Святого Души. Некоторые даже обладали более высокой силой, равной или немного уступающей силе души Дула. Рев. Ужасающий золотой медвежий коготь внезапно полетел к Чжу-Чжуцину. Бум. Адмирал Конг стоял в океане без одной руки. После получения рыб Юньлуна он получил несколько смертельных ранений. Тем не менее, адмирал Конг все еще обладал титулом Даулуа Стрэнгт, увы, теперь более слабым. Что это за чувство? Чжу-Чжуцин выпятила грудь и закашлялась кровью с розовых губ. Мое тело чувствовало себя странно. Чжу-Чжуцин закрыла глаза и прижала шрам на левой руке, оставшийся от нападения адмирала Конга. Я злюсь, дам. Адский зверь Чжу-Чжуцина был в ярости, потому что кто-то с родословной зверя низшего класса ранил ее хозяина. Воплощение ада. Правая рука Чжу-Чжуцина становится чудовищной с темно-малиновым мехом и невероятно острыми когтями. Рев. Звериный рык вырвался из ее рта. Адмирал Конг стабилизировал свое состояние, но внезапно был встречен огромным темным когтем на лице. Бум. Черт возьми. Левый глаз Чжу-Чжуцина излучал интенсивный темный свет. Глава 297. Второе пробуждение Чжу-Чжуцина. Тело Чжу-Чжуцина внезапно окутало темно-малиновая аура. Ее левый глаз испускал интенсивный темный луч, который мог поглотить чью-то волю. Что? Что это было? Адмирал Конг плыл по морской воде и увидел перед собой черноволосую девушку. Он не мог отреагировать на то, что произошло в последние несколько минут, потому что весь его флот попал в засаду с неба. Нет, это прямая атака в ядро для их формирования. Я не чувствую свою руку. Адмирал Конг посмотрел направо, увидев там отсутствующую конечность. Ему повезло, что рыбы Юньлуна нанесли такой минимальный ущерб. Тансиа примерно был усилен прототипом боевой брони Солнца и Луны до полубога или, возможно, силы дикого бога. Тем не менее, лев Юньлуна все равно превратил его в груду плоти. Вот насколько мощной была его атака. Кашель. Адмирал Конг кашлянул кровью, чтобы прочистить горло, и быстро стабилизировал свои раны с помощью наноинъекции. Наноинъекция представляет собой устройство, похожее на серебряную иглу. Он может восстановить поврежденную мышечную ткань в теле человека, а восстановление отсутствующих конечностей возможно при достаточном количестве времени и энергии. Удар. Глубокий порез появился на груди адмирала Конга, заставив его смотреть с благоговением. Чжу-Чжуцин схватила нежную луну, один из кинжалов, подаренных ей Юньлуном в прошлом, и быстро побежала в тень. Адмирал Конг нахмурился, потому что наноинъекция не смогла залечить его раны на груди, оставленные черноволосой девушкой. Ответ на этот вопрос был прост. Нежная луна Чжу-Чжуцин может оставить сильное проклятие каждый раз, когда она использует его, чтобы ранить своего врага. Это часть способности воли дракона в нежной луне, которую Юньлун поместил на случай, если Чжу-Чжуцин будет сражаться с кем-то с нескончаемой энергией. Адмирал Конг активировал свою боевую душу и защитился от тихих, но смертоносных атак Чжу-Чжуцина. Ляск. Его золотой медвежий коготь столкнулся с кинжалом Чжу-Чжуцина. Бам. Чжу-Чжуцин сжала другую руку в кулак и ударила адмирала Конга в лицо, оставив красный след на его щеке. Ты. Адмирал Конг выплюнул кровь изо рта. Он ответил Чжу-Чжуцину ударом ноги в живот, заставив ее улететь от него. Аура Чжу-Чжуцина окутала нежную луну и окутала кинжал зловещей атмосферой. Фиолетовое кольцо духа ярко сияло позади ее тела. Резня. Ослепительный темный свет взорвался в небе, открыв более сотни энергетических разрезов. Адмирал Конг взревел и нанес мощную атаку когтями на бойню Чжу-Чжуцина. Бум. От столкновения вырвался густой белый дым, в результате чего вся местность стала менее заметной. Второе кольцо духа Чжу-Чжуцина тускло засияло, и несколько силуэтов побежали к адмиралу Конгу. Ляск. Адмирал Конг быстро развернулся и столкнулся своим когтем с кинжалом Чжу-Чжуцина. «Не смотри на меня свысока, малыш!» Он яростно уставился на Чжу-Чжуцина. Чжу-Чжуцин отпрыгнул назад и быстро исчез в дыму. Активировалось пятое кольцо духа адмирала Конга, и рев дикого медведя эхом разнесся по морскому побережью, рассеивая дым. Однако, когда адмирал Конг снова сможет увидеть позицию Чжу-Чжуцина, неожиданно из моря появился кинжал и вонзился в его правую икру, разорвав мышцу. Клон. Он в гневе убил клона Чжу-Чжуцина. Несмотря на то, что он убил клона Чжу-Чжуцина, кинжал наложил проклятие на его икру. Он больше не мог исцелять ее, как свою грудь. Чжу-Чжуцин слизнула кровь со своих губ. Она была ранена, потому что ее клон был частью ее и обладал 90% ее силы. Однако, если клон получит травму, ей придется понести 1% ущерба. Изрядная часть ее духовной энергии мгновенно расходовалась, когда умирал клон. «Ха, какое странное ощущение», — подумал Чжу-Чжуцин, будучи ошеломлен этим новым чувством. После пробуждения своей ауры Чжу-Чжуцин всегда чувствовала, как внутри нее что-то растет. Это новый вид силы, не похожий на духовную энергию. Это дикое, грубое и мощное ощущение внутри ее тела. И мой клон все равно был убит одним ударом. Чжу-Чжуцин подняла взгляд и посмотрела на адмирала Конга, который был ужасно ранен ее атаками. Адмирал Конг сердито уставился на нее и взял что-то из своего пространственного кольца. В его руке материализовалось странное устройство в форме сердца. Он использовал это устройство, и золотая броня обернулась вокруг его верхней части тела, сияя золотым блеском. В его теле произошел всплеск духовной энергии, усиливший его силу на несколько уровней. На вершине горы морского бога Юньлун наблюдал за адмиралом Конгом с хмурым выражением лица. «Это броня. Это лучше, чем доспехи Танся. Сканирование. Название. Боевая броня версии 42. Описание. Улучшенная версия прототипа Танся с улучшенной способностью к регенерации и экстремальным усилением духовной силы. Сможет ли Чжуцин справиться с этим?» Юньлун посмотрел на черноволосую девушку. Несмотря на то, что адмирал Конг носил титул Дула, в нем можно было заметить много примесей, как будто духовная энергия внутри его тела нестабильна. Юньлун потер висок и прокомментировал. «Подделка. Хаэм, маленькая Сэйси в замешательстве склонила голову на бок. О чем ты говоришь, папа? Этот парень, фальшивый титул Дула», сказал он, скрестив руки на груди. «Обычно человеку нужно развивать духовную энергию, физическое тело и духовную силу, чтобы достичь титульного царства, Дула. Но с помощью неортодоксального метода, употребляя несколько драгоценных лекарств, можно достичь титульного царства Дула, увы, более слабого, чем настоящее». Маленькая Сэйси изобразила ошеломленное выражение лица и спросила: «Тогда как насчет его тела?» «Папа сказал, что нужно тренировать и свое тело, верно?» Юньлун усмехнулся, потому что маленькая Сэйси задала хороший вопрос о состоянии адмирала Конга. Ответ на это – его воинственная душа. Он нежно погладил ее по голове. «Это один из самых редких духов зверей на этой планете, и ни один человек никогда не записывался с ним. Хаэм, что это?» Маленькая Сэйси перевела взгляд на адмирала Конга с темно-золотыми мехами вокруг его тела. «Сумеречный золотой медведь ужасного когтя», – естественно ответил Юньлун. «Сумеречный золотой медведь ужасного когтя был одним из самых могущественных духов зверей в истории. Когда он повзрослеет, ему не нужно будет бояться никаких хищников, даже настоящих драконов. У них также есть титул Ярдхриндер. Он также обладал родословной, которая могла сравниться с истинным драконом в прошлом. Родословная бегемота, которая слабо наследуется до сих пор». Юньлун заметил адмирала Конга и сказал: «Поскольку у этого парня есть сумеречный золотой медведь ужасного когтя как боевая душа, физические ограничения не будут для него проблемой». «О!» Маленькая Сэйси удивленно кивнула. Рев. Тело адмирала Конга излучало ауру дикого зверя, и он взревел в небо. Он чувствовал, как все его тело наполняется нескончаемой силой. Кровь Чжу-Чжуцин вскипела до крайности, она даже не знала, почему так разозлилась. Рев. Она взревела к небу и испустила более интенсивную темно-красную ауру из своего тела. Ужасные темно-золотые и темно-малиновые лучи яростно столкнулись, наполнив ужасом все морское побережье. Третье кольцо духа Чжу-Чжуцина засветилось, и вокруг нее появились 8 теней. «Умри!» Адмирал Конг направил свой золотой медвежий коготь на Чжуцина. Глаза Чжу-Чжуцина на мгновение стали совершенно черными, и атака адмирала Конга прошла сквозь ее тело. Как призрак, она выпрыгнула из морской воды и вытащила безмятежную тень из своего пространственного кольца, пронзив броню адмирала Конга. Ляск. «Ха-ха-ха, как ты думаешь, этот кинжал сможет еще пробить мою защиту?» Адмирал Конг безразлично усмехнулся. «С этой броней физический урон станет совершенно бесполезным против меня». Аура Чжу-Чжуцина окутала сирену Шейт и превратила кинжал в короткий меч со сверкающим эбонитовым лезвием. 9 ударов теней. Она пристально посмотрела в глаза адмиралу Конгу. Чжу-Чжуцин поднял безмятежную тень к небу и быстро вонзил нож в грудь адмирала Конга. «Это не сработает». Глаза адмирала Конга расширились от шока, потому что 8 теней появились из ниоткуда и начали бомбардировать его грудь. Бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум, бум. Тени, созданные Чжу-Чжуцином заранее, собрали свои силы и одновременно атаковали грудь адмирала Конга. Появилось четвертое кольцо духа Чжу-Чжуцина. Она схватила нежную луну и безмятежную тень, наполняя их своей духовной энергией. Вокруг нее материализовалась голова зверя, сделанная из чистой энергии, со злобными зубами, скрещенные клыки. Чжу-Чжуцин, которая должна была быть чистым духовным мастером, основанным на ловкости, уже давно произошла от своего первоначального «я». Она изменилась и вступила на новый путь под руководством Юньлуна. Котенок из Звездной Империи Ло превратился в зверя. «Чжуцин, твой необработанный потенциал намного больше, чем у твоих коллег-служанок». Биби Донг однажды прокомментировала это. «Однако ты все еще проигрываешь Байсюе, который начал тренироваться всего несколько лет назад. Ты знаешь почему?» Чжу-Чжуцин не мог понять, что сказал Биби-Донг в то время. Тем не менее, каждая служанка на стороне Юньлуна всегда демонстрирует огромную силу и способности. Они сильны и обладают теми же чертами характера, чтобы стать сильнее. Голод. Да, они жаждут силы. Каждый раз, когда Чжу-Чжуцин наблюдала за тренировками своих коллег-служанок, она видела нескончаемое желание стать сильнее. Байсюэ показала, что ее талант ничего не значит без усилий и творчества. Юйнинэр показала, что ее тренировки всегда приносят плоды. Чу Сяюй проявил самодисциплину и огромную волю к борьбе. Как бы то ни было, Чжу-Чжуцин была единственной, кто последовал за Юньлун из-за ее чистых чувств. Это не обязательно плохо, но одни только чувства не позволят ей стоять рядом с Юньлуном. Одержимость. Прошептала себе под нос Чжу-Чжуцин. Адмирал Конг бросился вперед и ударил Чжу-Чжуцина своим золотым когтем. Это было так быстро, но Чжу-Чжуцин легко увернулась от него со своей скоростью. Бум! Устрашающая золотая линия разделяла морской берег. Чжу-Чжуцин заметила вмятину на броне адмирала Конга, которую она приготовила для этого момента. Область груди была той частью, куда она нанесла первый удар. Адмирал Конг увидел, как зверь разинул пасть и прокусил ему грудь через спину. Обычная атака не сработает, но навык духа, усиленный аурой, был в несколько раз более концентрированным. Рев, крэк. Аура – это не просто энергия. Это уникальная форма силы материального и нематериального мира. Крэк. Броня адмирала Конга треснула и имела небольшое отверстие размером с рисовое зерно в области груди, что должно было быть невозможно, потому что его броня превосходила броню Танся. Чжу-Чжуцин схватил рукоять нежной луны и бросил ее в доспехи адмирала Конга. Нежная луна прошла через отверстие в рисовом зерне и проникла в грудь адмирала Конга. Пятое и шестое кольца духа Чжу-Чжуцин ярко сияли, даруя ей прилив сил. Энергия темного духа собралась в ее левой ноге и сформировала форму, похожую на крылья. Пятое и шестое духовные кольца слились, открыв черное духовное кольцо с оттенком красного. Мертвый замок. Чжу-Чжуцин исчез из поля зрения адмирала Конга. Черная вспышка пролетела сквозь тени пространства, ударив нежную луну в грудь адмирала Конга. Кинжал прошел сквозь его грудные клетки, достигнув сердца. Аркх. Тело Чжу-Чжуцин появилось снова. Ее левая нога глубоко ударила адмирала Конга в грудь. «Ах ты, маленькая сучка!» Он взревел от боли. «Умри!» Чжу-Чжуцин почувствовала, как ее живот внезапно пронзило что-то острое, но ей было все равно. «Граа!» Она издала дикий крик и укусила адмирала Конга за шею зубами. Они находятся в полном тупике, где сердце адмирала Конга вынуждено использовать наномашины, чтобы исцелить себя, и Чжу-Чжуцин отчаянно пытается убить его. Чжу-Чжуцин отказывается отступать, даже если она истекает кровью до смерти. Ее стройное тело вспыхнуло интенсивной темно-малиновой аурой. Аркх, граа. Адмирал Конг недоверчиво уставился на Чжу-Чжуцина, потому что эта чудовищная девушка должна была уже умереть, но ее глаза все еще так дико сияли. «Я не могу вмешиваться». Юньлун вздохнул, сжимая кулак. «Это путь для Чжуцина». Несмотря на то, что Юньлун могла убить адмирала Конга за считанные секунды, Чжу-Чжуцин нуждалась в этой битве для себя. Согласно дневнику морского бога, она получит признание от бога-зверя. Чжу-Чжуцин изрыгнула плоть адмирала Конга и прикусила рукоять другого своего кинжала, Сирены Шейд. Она наклонила шею и изо всех сил пронзила его взглядом. «Ты маленький». Правый глаз адмирала Конга мгновенно был раздавлен ее кинжалом. С небес упала черная молния и яростно ударила в них. Бум. Адмирал Конг был поражен электрическим током до краев. Он чувствовал, как наномашины внутри его тела начинают разрушаться. Тем временем тело Чжу-Чжуцина резко изменилось, став более зрелым. Ее шелковистые черные волосы выросли и доходили до ягодиц. Из ее спины торчала пара черных перистых крыльев, за которыми последовали еще два рогоза. Глаза Чжу-Чжуцина ярко-фиолетовые с оттенком крайней холодности. Динь. В небе появилось алое кольцо духов и спустилось к Чжу-Чжуцин, слившись с ней. Это становится ее седьмым духовным кольцом. Юньлун увидел, как небо странно потемнело, и появился огромный силуэт крылатого зверя. Это треххвостый кошачий зверь с перистыми крыльями и парой похожих на драгоценные камни фиолетовых глаз. Кошачий зверь перевел взгляд на Юньлуна и несколько раз моргнул, через секунду исчезнув в небе. Чжу-Чжуцин встал на умирающее тело адмирала Конга и издал высокомерный рев в небо. Рев. Она инстинктивно перевела взгляд на гору морского бога, в частности на Юньлун. Юньлун улыбнулась и сказала: «Хорошая девочка». Глава 298. Истинная сила Байсюи. Что за показуха? Прокомментировал Байсюи, и его вырвало еще сильнее. От кожи Байсюи исходил сильный жар, который она создавала, нагревая свою духовную энергию, чтобы испарить алкоголь внутри своего тела. Ее зрение было несколько затуманенным из-за алкоголя, который она выпила прошлой ночью. «Блерк, я не должен был доверять этой суке», – прошептала Байсюи сама себе. Пушечное ядро пролетело над ее лицом без единого предупреждения и яростно взорвалось. Бум! Она мертва. Молодая женщина лет 20 с небольшим осматривала окрестности с помощью защитных очков. У нее были шелковистые черные волосы, проницательные голубые глаза и стройное телосложение. Ее рост не более 170 см, с утонченными мышцами под серебристым одеянием. Хэймэм, она слегка нахмурилась. Дым рассеялся, и Байсюи встала на свое место с огненным барьером. Это защитило ее от пушечного ядра. Как? Хон Мэй не могла поверить своим глазам. Инструмент наведения души седьмого класса, самонаводящийся стелс-снаряд не смог убить эту рыжеволосую девушку. Байсюи вытерла рот и медленно посмотрела на небо своими зелеными глазами. По какой-то причине наступил момент, когда она решила сбежать из своего дома. Небо тогда тоже выглядело так. Она прокомментировала это, принося свою метлу боевая душа. Предполагаемая мусорная боевая душа без надежды стать сильнее. Это обычная деревянная метла с песочно-коричневой щеткой на конце древка. В юном возрасте все говорили Байсюи, что боевые души решают будущее человека, когда он становится духовным мастером. Однако реальность бьет по ней сильнее, чем по другим. Байсюи, пожалуйста, пойми, ты единственная дочь в нашей семье. Мы решили познакомить вас кое с кем. Ты ведь согласишься, верно? Для нас, поскольку Байсюи была маленькой, ее считали гениальной и мудрой по сравнению с другими детьми. В возрасте 5 лет она могла без каких-либо проблем читать сложный медицинский текст. Байсюи нетрудно понять, когда все на ее стороне отказались от ее будущего. Что ж, они продали ее, чтобы выжить в ужасной ситуации, что было понятно. Однако, почему она должна быть той, кого принесли в жертву навсегда? На территории семьи Бай есть гораздо лучшие вещи, которые могли бы принести более высокую ценность, чем она сама. Это ужасно просто, потому что они не хотят терять эти ценные вещи. Какая ложь! Зеленые глаза Байсюи вспыхнули золотым пламенем. Байсюи, бывшая молодая леди, не имеющая никакой ценности, кроме своей невинной красоты. И все же судьба, несомненно, щедра к ней. Серия колец духа появилась под ногами Байсюи и окружила ее тело. Что это за абсурдная конфигурация? Полностью черные кольца духов. Хун Мэй недоверчиво моргнула и стала свидетелем преображения Байсюи. Температура на морском берегу внезапно поднялась до критической отметки, и на поверхности моря начали подниматься пузырьки. Крик ворона эхом разнесся в небе и окрасил воздух обжигающим золотым пламенем. Не стискивай зубы, злые зеленые глаза Байсюи уставились на Хун Мэй, потому что я разнесу их на куски. Бум! Яркое пламя вырвалось из тела Байсюи, накрыв ее, как красивое платье. На ее голове появилась шляпа ведьмы с золотой короной в виде ворона. Байсюи провела метлой по поверхности моря, и появилась небольшая искра, но этого было достаточно, чтобы метла воспламенилась. «Возьми это!» Она подняла метлу и бросила ее Хон Мэй. Глаза Хон Мэй расширились, потому что метла летела быстрее, чем ее самонаводящийся стелс-снаряд. Бам! Кашель! Метла ударила Хон Мэй в живот, и она задохнулась воздухом. Она отскочила на несколько метров от своей первоначальной позиции. Она не может вовремя использовать свой защитный инструмент наведения. Это было слишком быстро, чтобы ее очки могли просканировать. Это больно. Хон Мэй использовала стабилизатор и поплыла над водой. На этот раз я тебя достану. Бам! Огненный кулак внезапно ударил Хон Мэй в лицо и заставил ее смыться с морского берега. Я сказал, не стискивай зубы. Равнодушно прокомментировал Байсюи. Ничтожество, ничтожество, ничтожество. Несколько предметов внезапно вырвались из моря, точнее, с одного линкора Юньлун, затонувшего некоторое время назад. Хун Мэй протянула руку и создала барьер, чтобы не дать себе отступить. Тем не менее, Байсюи, очевидно, не даст ей передышки. Сильный удар разбил барьер, но он не сдвинулся с места, потому что Хун Мэй использовала защитный барьер 8-го класса. Он разработан исключительно для того, чтобы получить атаку от старомодного мастера духов. Ты не можешь напасть на меня сейчас, «Ты, варвар!» – высокомерно выпалила Хун Мэй. Несколько дронов окружили их со всех сторон, нацелив на Байсю и пушки наведения души 8-го класса. «Огонь!» – крикнула Хун Мэй, активируя свою боевую душу. Четвертое кольцо духа Байсю и слегка светилось, и когда на нее напали пушки, она уже исчезла из поля зрения Хун Мэй. «Тинг! Бум!» Поскольку Байсюи исчез из локации, все пушечные ядра сосредоточились в одном месте, что привело к тому, что они взорвались одновременно и унесли Хун Мэй прочь. Крэк. Барьер Хун Мэй треснул из-за взрыва. Есть два типа людей, которых Байсюи не могла понять. Чрезмерно осторожные или, возможно, умные люди, такие как ее молодой хозяин, и Чу Сяюй, и такой идиот, как Юнин. К сожалению, ты не один из них. Байсюи стояла на своей метле. Лотос Будды, Блейз, когда это вошло в мою. Хун Мэй посмотрела на маленький цветок лотоса внутри своего барьера. Бум. Байсюи нажала ногой и опустила метлу вниз, заметив чье-то присутствие внутри барьера. Все тело Хун Мэй быстро покрылось толстым слоем похожей на золото жидкости. Ее голубые глаза излучали столько гнева. Золото. Байсюи увидела, как пушки снова направились на нее. Но на этот раз гораздо быстрее. Хун Мэй наконец показала свою конфигурацию, набор из 8 черных и 1 красноватого спиртового кольца. Огромная трехногая золотая жаба материализовалась из воздуха. 2. Трехногая золотая жаба – воинственная душа звериного типа. Этот редкий звериный дух – зверь святого духа, обладающий уникальной способностью манипулировать металлом. Глава 299. История Юнин. Юнин Эр плавала в морской воде и улыбалась, потому что чувствовала сильный жар с другой стороны острова морского бога. Ей было нетрудно догадаться, кто вызвал такое резкое повышение температуры. Ну, что ж, похоже, моя очаровательная горничная с яблоками попала в неприятную ситуацию. Юнин прокомментировала это игривым тоном. Тем не менее, когда жара превзошла ожидания Юнин, на ее лице появилось хмурое выражение. Это обжигающая жара. Кто там ее враг? Она почувствовала присутствие нескольких существ на своей территории. Юнин покачала головой и добавила. В любом случае, Байсюи определенно могла бы справиться с ситуацией. Давай сосредоточимся и на моей роли тоже. Она верила, что Байсюи сможет справиться с любой ситуацией с помощью своего самопровозглашенного светлого ума. Ее враг, не бог. В конце концов, духовный мастер, всего лишь человек с невероятной силой. Существо с несовершенством, которое стремится к утомительному самосовершенствованию, что лежит за пределами неба. Юнин пела, и электричество текло по ее коже. ЗЗЗЗТТ. Несколько дронов окружили Юнин, направляя на нее оружие наведения души. Она посмотрела на дронов и равнодушно продолжила. Небесная молния, красивое красное копье с несколькими царапинами на древке и острым, но заостренным наконечником появилась в воздухе. Юнин Эр схватила свою боевую душу и взмахнула ею горизонтально под углом 60 градусов. Ее действия вызвали сильный воздушный поток, вырвавшийся из ниоткуда и уничтоживший всех дронов в радиусе действия. Бум! Где остальное? Она закрыла глаза и почувствовала вибрацию в воздухе. Свист! Ляск! Ляск! Юнин Эр подняла свое копье и блокировала 2 летающих диска. Она открыла глаза и увидела мужчину в красном наряде. Этому мужчине чуть за 30, у него короткие каштановые волосы, ленивые карие глаза и медвежье телосложение. Он носил форму 3-го вице-адмирала Солнца и Луны. «Девушка», – прокомментировал Сюн Фэй, глядя на Юнин. Несколько обрывков дрона, плавающих вокруг нее, привлекли внимание Сюн Фэй. «А, я понимаю, ты тот, кто уничтожил мои дроны и диски». Он прокомментировал это, приподняв губы. «Интересно, очень интересно». Правый глаз Сюн Фэй осветился тусклым красным светом, потому что он хотел знать, насколько сильна эта рыжеволосая девушка. Однако Сюн Фэй быстро разочаровалась в воспитании своего слабого духа императора. Этого даже недостаточно, чтобы попасть в его специальный отряд. Какое разочарование! Он вздохнул про себя. Юнин Эр спокойно наблюдала за мужчиной своими глазами, заметив, что он сканировал ее силу, просто используя область культивирования. Как забавно, безумно рассмеялась она. Я никогда не думал, что испытаю это снова. Юнин родилась в благородной семье, как и ее заклятый враг Байсюи, недалеко от звездного леса Дау. Однако реальность оказалась для нее еще более трудной. В нежном возрасте 5 лет Юнин наблюдала, как вся ее семья была уничтожена злым духом мастером. Если быть точным, это было за час до ее 6-го дня рождения. Змеиное копье Дула, Юлонг, помог Юнин в ее самой низкой точке и принял ее в зал духов в качестве своей ученицы. Он также убил мастера злых духов, прежде чем этот человек смог убить ее. Не только это, но и змеиное копье Дула также даровало Юнину его фамилию. «Почему ты не пришел раньше? Мать и отец не умерли бы из-за этого человека. Бабушка, дедушка, ува!» Плакала она, обнимая себя. Юнин вспомнила, как она кричала на Юлонга, потому что ее семья не исчезла бы, если бы он мог приехать сюда раньше. Она знала, что это была просто отчаянная детская истерика. Жестокие слова из уст мастера злых духов внезапно эхом отозвались в ее голове. «Ты сердишься? Теперь ты меня ненавидишь? Ой, вини себя за слабость, малыш. Держу пари, ты так сильно хотел убить меня сейчас, ха-ха-ха». Юнинер приподняла губы и прошептала: «С днем рождения, Нинер, мне уже 17, ха, время летит быстро». Сюнфэй достал из своего пространственного инструмента дисковую пусковую установку для наведения души 7-го класса и нацелил ее на Юнинер. Это оружие в форме минигана с овальными стволами. Неважно, просто умри. Он ухмыльнулся, закачивая свою духовную энергию в дисковую пусковую установку. Юнинер исчез из поля зрения Сюнфэя и появился перед ним со слабой вспышкой молнии, ударив его ногой в живот в область печени. Бам! Кашель! Сюнфэй на самом деле не пострадал от ее атак, но он все еще чувствовал боль. Он инстинктивно нажал на спусковой крючок и выпустил несколько дисков в упор, которые взорвались при попадании в Юнин. Бум! Бум! Бум! Дисковая пусковая установка использовала манипуляцию импульсом с помощью быстрой реакции духовной энергии, запуская взрывающийся диск, снаряд, во врага. Это мощное оружие, способное убить любого духовного мастера в царстве Святого Духа. Однако несколько лет назад Юнинер натренировала свое тело, чтобы достичь уровня, выходящего за пределы царства Святого Духа. Простого взрыва с такой инерцией будет недостаточно, чтобы убить ее. Нет, на ее коже от этого не останется даже царапины. Бум! На берегу моря появилось облако дыма, окутав окрестности надоедливой чернотой. Глаза Сюнфэя пробежали сквозь облако и использовали его боевую душу. Когда он уже собирался призвать свою боевую душу, сквозь дым пронеслась вспышка молнии. Сюнфэй быстро поднял руки, чтобы защититься, и увидел, как красный наконечник копья достиг его шеи, заставив его сильно нахмуриться. Это слабый приступ. Юнин взмахнула ногой и пнула фамильную драгоценность Сюнфэя. Бам! Она не похожа на Чжу-Чжуцин, которая пыталась одолеть сильного врага с минимальными шансами. И не так, как Чу Сяюй, которая владела своим мечом сверх здравого смысла. Кроме того, Юнин – полная противоположность Бай Сюе. Вот почему Юнин дралась грязнее, чем другие служанки. Уф, как ты смеешь. Сюнфэй неестественно изогнул свое тело в форме буквы У. Он ничего не чувствовал в области промежности и расплакался от боли. Юнин равнодушно посмотрела на него и повернула свое копье в воздухе, заставляя его сильно вибрировать. Она собиралась напасть на фамильную драгоценность Сюнфэя, но теперь он, очевидно, прочитал ее мысли. На промежности Сюнфэя появился барьер, но Юнин наклонила свое копье и полоснула его по груди. На груди Сюнфэя отчетливо видна красная линия. Удар. Униформа Сюнфэя разлетелась, обнажив шрамы от порезов, переходящие в большую рану. Юнин активировала свое первое кольцо духа, и голубая молния вырвалась из ее тела. Сюнфэй, наконец, был разгневан ее неуважительными действиями и активировал свою боевую душу на полную катушку. На берегу моря материализовался силуэт бронированной красной панды. Это пухлая красная панда в изысканной металлической броне и бамбуковой шляпе на круглой голове. 9 колец духов появились вокруг тела Сюнфэя и пробудили бронированную красную панду ото сна. Рев. Юнин сделала несколько шагов назад, потому что рев красной панды вызвал мощную ударную волну. Она естественным образом прижала ногу к морской воде и увидела, как Сюнфэй превратился из мужчины приличных размеров в монстра с рыжей шерстью и черными глазами, полными гнева. «Титулованный Дула, да», — прокомментировала Юнин, показывая миру свои кольца духов. Серия черных колец духа материализовалась вокруг ее копья и медленно взаимодействовала друг с другом. Глаза Сюнфэй расширились из-за причудливой конфигурации ее колец духов. «Духовный мастер этой эпохи не должен иметь такой неортодоксальной конфигурации», — торжественно подумал он. Сюнфэй поднял свою дисковую пусковую установку и создал бамбуковый посох из воздуха, что было способностью его навыка духа. Секунду они смотрели друг на друга и побежали вперед, оставляя рябь на море. Бам! Юйнин нанес удар в лицо Сюнфэю, но защитился бамбуковым посохом. Дисковая пусковая установка издала громкий звук и выпустила в нее неизвестное количество взрывающихся дисков. Динь, динь, динь. Юйнин взмахнула своим копьем и направила диски прочь. Внезапно сзади налетел ветерок, и что-то сдуло ей живот. Бам! Кашель. Юйнин встала на ноги и увидела, что небольшая часть ее живота исчезла, оставив красную дыру. Она подняла взгляд и увидела какое-то оружие на плечах Сюнфэя. Он похож на дисковый лаунчер, хотя и меньше по размеру. Хех, возьми это. Сюнфэй ухмыльнулся ей. Теперь, когда травма замедлила бы твои движения. Бам. А, что случилось? Все тело Сюнфэя было отброшено неизвестной силой и отлетело на сотню метров в сторону. Замедлить что? Спросила Юйнин, в то время как все ее тело выпустило яростную красную молнию. Мое движение, нет никого быстрее меня, кроме молодого мастера. Она метнула свое копье и добавила, как ты думаешь, ты сможешь угнаться за мной? Бам! Подбородок Сюнфэя был взорван Юйнин, уничтожив кусок его плоти. Красное копье вонзилось ему между челюстей. Выписка. Юйнин вспыхнула и снова схватила свое копье. Вспышка яростной красной молнии собралась в форму сферы на кончике ее воинственной души, заставив Сюнфэй почувствовать смертельный страх. Юйнин стояла с дико танцующими золотыми волосами, что было результатом использования электричества ее боевой души. Ее глаза были полностью красными, как кровь, и излучали сильное убийственное намерение. Среди служанок Юньлуна она была известна как старшая сестра с игривым характером, что скрывало ее истинную натуру. Если Бай Сюэ, сумасшедшая девушка, которая экспериментировала со своим телом до такой степени, что сама стала лекарством, то Юйнин, сумасшедшая, которая изменила свое тело сверх здравого смысла. Ее молния – это не просто элемент или атрибут, это живое существо, обладающее сознанием. С тех пор, как Юйнин получила эссенцию крови Юньлуна, внутри нее что-то пробуждалось. Великая сила, не имеющая границ в этом мире. Это ее семейная тайна и последнее напоминание о ее истинном происхождении. Божественная молния. Юйнин силой сломал Сюнфэю челюсти и разнес его голову на куски. Бум. Над берегом моря прогремел взрыв, и обезглавленное тело отлетело в сторону. Юйнин отбросила свое копье назад и положила его себе на плечи. Она посмотрела на небо и прокомментировала. Скучно. Пора возвращаться, так как я уже выполнил свою задачу. Хэймэм, Юйнин посмотрела вниз и увидела что-то, присосавшееся к ее животу, у которого был таймер. 0000. Она инстинктивно активировала свою молнию, но было слишком поздно. Ничтожество. Бам. Тело Сюнфэя плавало в море и медленно восстанавливалось в полной мере без единой травмы, даже его голова откинулась назад. Он приподнялся и закашлялся, потому что морская вода попала ему в рот. «Пу, отвратительно», — лениво прокомментировал он. «Эта девушка должна была умереть сейчас. В конце концов, я использовал бомбу 8-го класса С0. Подумать только, что я был застигнут врасплох императором духов, как неловко», — добавил он, качая головой. Юйнин стояла на берегу моря с дырой в животе в области груди, и ее сердце было видно всему миру. Она стиснула зубы и использовала свои духовные навыки, чтобы вылечить свое поврежденное тело. Кашель. Это неплохо. Она слегка кашлянула. Она была в порядке с такой травмой, потому что Бай Сюэ могла убить ее так много раз в этот момент, но она могла выжить с ее физической силой и способностью к регенерации. Они боролись в течение многих лет, и Юйнин была уверена в своем теле. Как бы то ни было, этого почему-то недостаточно, чтобы раскрыть ее семейную тайну. Хаэм, Юйнин заметила, что ее зрение затуманилось. Дам, дам, дам. Весь берег моря сильно задрожал, и мощный электрический ток пробежал по соленой воде, поражая электрическим током все, что находилось в ней. Сюнфэй парил над морской водой, потому что электрический ток воздействовал на его инструменты наведения души. Он медленно поднял глаза и увидел, что небо потемнело, за секунду сменив цвет с яркого на мрачный ночной. Для него это такой причудливый пейзаж. «Подожди, не говори мне». Сюнфэй быстро перевел взгляд на девушку, которую он убил бомбой С0. Юйнин стала совершенно черной, с трещинами по всему телу. Однако это всего лишь внешняя оболочка эволюционирующей бабочки. Нинер, помни, что божественная молния – Это не то, с чем могут справиться смертные. Эхом отозвался нежный материнский голос. Это сила небес, и наша семья унаследовала ее 1000 лет назад от неизвестного оракула. А как выглядит оракул, ты спрашиваешь, Хаэм? Позвольте мне вспомнить, что оракул явно красив, как однажды сказала моя бабушка в своих рассказах. Его глаза темно-красные со странными зрачками, с черной точкой посередине, вокруг которой вращаются 3 томоя, как красивые черные карпы. Перед Юнин появился молодой парень. Он красивый, с короткими черными волосами. Он улыбнулся ей и нанес удар кулаком. Юнин вспомнила, что она не могла сдвинуться ни на дюйм, кроме как смотреть в его багрово-красные глаза, которые были точно такими же, как описала ее мать в своей истории. Это закончилось щелчком по ее лбу, но Юнин вспомнила этот момент, как будто это было вчера. «Ах, молодой господин!» Бум! С небес донесся оглушительный рев. «Мама, почему наши семейные символы выглядят странно? Это похоже на лошадь, но с рогом и чешуей? Ха-ха-ха!» Мягкий смех сорвался с губ ее матери. «Нет, конечно, это не странно. Оракул дал нам часть божественной молнии, но ее истинная форма – это не сама молния. Это мифический зверь, Кирин. Бум. Рор-р-р. Рогатый зверь, сделанный из чистой молнии, двигался сквозь темные облака, падая с неба на Юнинер. Юнин открыла глаза и схватила свою воинственную душу, которая превратилась в угрожающее багровое копье с изогнутым наконечником. Ее тело тоже претерпело изменения, потому что на верхней части ее тела внезапно появились чешуйки, похожие на броню. На ее лбу тоже вырос красивый рог. Сюн Фэй, обладавший воинственной душой звериного типа, чувствовал давление до краев. Несмотря на то, что он носил титул дула, его прогресс в совершенствовании до сих пор не такой уж и грубый по сравнению с Юнинер. Его духовное море едва проходимо, чтобы достичь самого титульного царства дула. Юнин интенсивно тренировала свое тело, чтобы стать подходящим сосудом для Кирин. Сюн Фэй, возможно, и был старше, но его опыт в основном основывался на стандартах Солнца и Луны. Поэтому он был уверен, что никто с континента Дула не сможет победить его. В конце концов, его воинственная душа не дает ему умереть. Он не мог умереть против такого примитивного врага. К сожалению, его враг – одна из служанок Юйлуна. Здравый смысл – это то, что они выбрасывают в окно, когда решают последовать за ним. Разница в силе должна была быть очевидна с самого начала, дрожа, подумал Сюн Фэй. Что это? Что это такое? Красное кольцо духа спустилось с неба и слилось с Юнинер, завершив пророчество, которое ее семья рассказывала в течение многих лет. Что лежит за пределами неба? Небесная молния. Юнинер непринужденно пела, глядя Сюн Фэю прямо в глаза. Сюн Фэй использовал боевые доспехи, данные ему заранее, и приготовился сразиться с этим монстром. Его духовная энергия вспыхнула на самом высоком уровне. «Пойдем». Юнинер метнулась к Сюн Фэю и ударила его своим копьем. Ляск, бам. Сюн Фэй парировал своим бамбуковым посохом, изо всех сил стараясь оттолкнуть от себя этого монстра. Юнинер пристально посмотрела в глаза Сюн Фэй и подняла ногу, ударив по орехам во второй раз. «Ляск, ты больше не можешь причинять мне боль», прокомментировал он, пиная Юнинер. Однако несколько красных огоньков внезапно упали с неба и стали копией ее копья. «Выписка», прошептала она, указывая своим копьем на Сюн Фэя. «Огонь, бум, бум, бум, бум». Подобно лазеру, Юнин обрушил шквал атак на Сюн Фэя 1. Когда берег моря нагрелся, морская вода превратилась в пар и поплыла вокруг Сюн Фэя, покрывая его барьер белым светом. Крэк. Лазеры, сделанные из чистой молнии, запущенные Юнин несколько мгновений назад, пробили барьер Сюн Фэя. Использовать энергетический барьер – плохая идея, потому что разрушение молнии может легко прорваться сквозь него. Что ж, Сюн Фэй запаниковал в этой ситуации. Сюн Фэй поднялся до своего ранга благодаря влиянию и особым привилегиям. Его воинственная душа – редкий звериный тип. Он обладал врожденной способностью восстанавливать физическое тело пользователя независимо от того, сколько повреждений он получил. Поскольку никто не мог убить его, ему пришлось ждать, пока его враг не сдастся. И все же, сколько бы Сюн Фэй не ждал и не защищался от Юнин, она не сдавалась и по какой-то причине становилась сильнее. Он использовал в ней так много оружия наведения души 8 го-класса и однажды ранил ее до предсмертного состояния, но она небрежно ушла и снова напала на него. Бум, бум, бум. Юнинер молниеносным движением уклонялся от каждой приближающейся атаки и снова оказался рядом с Сюн Фэем. Она отразила его защитную стойку своим копьем и ударила его ногой в живот. Бам! Сюн Фэй почувствовала огромную боль от своего нападения. Какая прочная броня! Юнин прокомментировала это с безумной улыбкой на лице. Интересно, сколько ты сможешь вытерпеть? Ты такая идеальная боксерская груша. Бам! Бум! Бам! Бум! Громкая ударная волна эхом прокатилась по морскому берегу. И Юнин безжалостно атаковал Сюн Фэя. На вершине горы морского бога Юньлун с благоговением наблюдал за этой сценой. «Хаэм, я не ожидал, что она достигнет такого уровня». Он прокомментировал это, прикрывая рот рукой. На лице Юньлуна появилась заинтригованная улыбка, но он не мог позволить маленькой Сэйси увидеть его с этой стороны. Тем временем маленькая Сэйси наблюдала за Сюн Фэем и небрежно заметила. «Бедный старик». Юнин Эр подняла свое копье к небу и активировала свою истинную боевую душу, проявив наследие Кирин внутри своего тела. Грозовая туча начала грохотать в небе и атаковала за пределами ее титульного царства Дула. В облаках появилась устрашающая голова зверя. Юнин Эр уставилась на Сюн Фэя и пропела. «Удар Кирина, разрывающего небо». Она сжала руку в кулак и потащила небесную молнию в мир смертных. Рев. Бум. Вспышка небесной молнии упала на берег моря и уничтожила всех агентов Солнца и Луны, включая Сюн Фэя. Как я мог? Сюн Фэй постепенно видел, как его тело распадается на ничто. Монстр. Волны вздымались и опускались вокруг острова морского бога, вызывая цунами, уничтожившие некоторые из уцелевших линкоров. Юнин Эр выпустила свою трансформацию и почувствовала, что за ее спиной кто-то наблюдает. Молодой господин, она обернулась и увидела, что Юньлун улыбается ей. «Я так горжусь тобой, Нин». Юньлун похвалил ее с помощью своей телепатии. Юнин почувствовала, что ее лицо вспыхнуло и завизжало. Киа, глава 300, меч Чу Сяюя. Они, конечно, живые. Чу Сяюй взмахнула мечом вперед. Удар. Как? Святой Дух медленно упал в морскую воду с потрясенным видом. На его груди был глубокий порез. Чу Сяюй взмахнула мечом, чтобы стряхнуть кровь, и убрала его обратно в ножны. Ее желтые глаза тускло блестели. Прошло полчаса с тех пор, как флот Солнца и Луны вышел на берег острова морского бога, но ни один заметный сильный противник не добрался до него. Она не злится, просто разочарована, потому что ее коллеги-горничные, похоже, немного повеселились на их стороне. Чжу-Чжуцин стала сильнее, Байсюэ, наконец, использовала свою самую сильную атаку, и Юнин приняла свое истинное происхождение. Чу Сяюй надулась и прошептала, «Как жаль, что у меня есть только маленькая картошка фри в качестве врага». Несмотря на то, что Чу Сяюй так жаловалась, более тысячи духовных мастеров из флотов Солнца и Луны были уничтожены ею одной. Противники Чу Сяюй варьировались от короля духов до царства святых духов, но никто из них не мог продержаться достаточно долго против ее меча. Лучший из них до сих пор мог продержаться до 5 секунд. Что ж, в конце концов этот человек все равно умер. Взрыв новой звезды. Огромный луч внезапно нацелился на голову Чу Сяюя. Чу Сяюй обнажила свой меч и выполнила простой восходящий удар, разрезав балку пополам. Она перевела взгляд на источник луча и исчезла со своего места. Молодой человек с навесной пушкой 7-го класса на плече с удивлением наблюдал, как Чу Сяюй исчезает. Он даже больше не может точно определить ее местоположение. Удар. Меч Чу Сяюя прошел сквозь его грудь. На краю появился интенсивный холодный свет, превратив молодого человека в ледяную скульптуру. «Это на одного врага меньше, о котором нужно заботиться», — прокомментировала она, глядя на осыпающуюся хрустальную пыль. Это напомнило Чу Сяюй о том дне, когда по какой-то причине скончался ее дедушка. Бин Чун, титулованный Дула с Крайнего Севера, у него были длинные черные волосы с оттенком седины, что выдавало его фальшивый возраст. Тем не менее, он все еще выглядит на свои 30 с небольшим, несмотря на то, что прожил более одного тысячелетия. Бин Чун считался самым сильным титулованным Дула на Крайнем Севере, но, как и слабости каждого смертного, ему, естественно, было суждено рано или поздно умереть. Молодая девушка держала меч перед Бин Чуном. Ей 5 лет, у нее пухлые щечки и ярко-желтые глаза. «Сяюй, что ты думаешь о моем мече?» — спросил Бин Чун свою внучку. Чу Сяюй слегка наклонила голову и ответила. «Сильная». Бин Чун не мог удержаться от смеха над ответом своей внучки, потому что это был самый общий ответ. Каждый на Крайнем Севере знает, что его меч силен. Однако это ложное утверждение. Бин Чунь показал Чу Сяюю свой меч, меч ледяной дымки. Красивый меч Цзянь в ножнах из голубого льда. Сяюй, запомни этот мой меч», — спокойно сказал он. «Я не могу защищать тебя и твою мать до конца. Мой возраст ограничен, но мое учение всегда будет следовать за вами вечно. Вырежь мою технику владения мечом в своем сознании». Чук Сяюй подняла свой меч ледяной дымки и прошептала: «Навсегда. О, ты убил их всех?» В небе парила женщина с парой металлических желтых полупрозрачных крыльев на спине. Этой женщине чуть за 30, у нее довольно светлый цвет лица. У нее была стройная фигура, а зеленые волосы не спадали на плечи, не спадая на пышную грудь. Цин Син Сюань спокойно смотрел на черноволосую девушку, странно нахмурившись, потому что она убила более 1000 солдат за короткое время. Прошло 35 минут с тех пор, как засада со стороны острова морского бога уничтожила строй флота. Однако девушка с высшим уровнем развития духа императора уже уничтожила целый батальон. То, что совершила эта девушка, было безумием. Цин Син Сюань отошла на некоторое расстояние от Чу Сяюй и прошептала: «Есть такой гений, я почти уверен, что данные, которые мы получили, являются неполными. Как они могли пропустить такого монстра?» — добавила она, чувствуя опасность из ниоткуда. Пустотный разрез пролетел сквозь пространство и на большой скорости приблизился к Цин Син Сюаню, оставив звук щебечущей ласточки. «Ух ты!» Цин Син Сюань двигалась, используя свои аэрореактивные крылья, в последний момент увернувшись от удара пустоты. Острый, но прозрачный луч прошел мимо ее глаз и срезал часть волос. «Это опасно», — серьезно прокомментировала она. «И нас разделяет 400 метров». Чу Сяюй послала такой быстрый удар пустоты в Цин Син Сюань и была удивлена, увидев, что она увернулась от него. В ее глазах появился огонек любопытства. Когда Цин Син Сюань снова стабилизировалась в небе, Чу Сяюй немного присела и приготовилась к еще одному удару пустоты. Чу Сяюй подняла ногу и сделала сальто, нанеся пустотный удар зеленоволосой женщине из флота Солнца и Луны. «Ух ты!» Удар пустоты пролетел по воздуху и достиг Цин Син Сюань быстрее, чем раньше, но когда она собиралась увернуться, быстрая атака изогнулась, как будто что-то сгибало ее. «Как?» Цин Син Сюань быстро активировала свой барьер и получила удар пустоты. Она не смогла вовремя увернуться, что и привело ее к такой ситуации. Бум! Ляск! На поверхности барьера появилась искра, лишившая Цин Син Сюаня дара речи. Это барьер 7-го класса, созданный для получения атаки души дула от духовного мастера этой эпохи. Любая пушка наведения души того же класса не может нанести большого урона этому барьеру, но девушка, которой нет и 20, поцарапала его. Цин Син Сюань стиснула зубы и применила свои духовные навыки. В небе появилась серия колец духов, окрасив местность несколькими фиолетовыми и черными цветами. Есть также оттенок красного, но едва заметный. Она раскрыла ладони и материализовала серебряный щит размером с ее тело. Золотой свет залил ее душу, покрывая воинственную душу сверкающим блеском. Чу Сяюй был готов нанести еще один удар пустоты, но внезапно переместился в сторону. Бум! Морская вода внезапно была разбита неизвестной силой, скорее всего гравитацией. Титул Даулуа. Чу Сяюй нахмурилась, потому что ее движение было бы поймано в ловушку этой атакой. Она, наконец, стала серьезной. Бум! Рядом с Чу Сяюем быстро создалось еще одно гравитационное поле. Рассвет давления. Цин Син Сюань появилась, используя способность к телепортации, и попыталась ударить Чу Сяюй своим щитом. Ляск! Чу Сяюй взмахнула мечом и толкнула ножны, чтобы сравнять их силу. Поскольку она стояла на морской воде, используя технику ходьбы по воде, и была ниже Цин Син Сюань, центр тяжести был немного странным. Морская вода нестабильна, но оба они быстро адаптировались. «Ты чудовище!» – прокомментировала Цин Син Сюань, толкая свой щит. Чу Сяюй проигнорировала заявление Цин Син Сюаня и понизила температуру вокруг них. Леденящий ветер вырвался из ее тела, накрыв весь морской берег. Бам! Она быстро ударила ногой по щиту, расчищая путь к шее Цин Син Сюаня. «Сила серебряного щита!» – немедленно закричал Цин Син Сюань. Полупрозрачное силовое поле остановило меч Чу Сяюя. Хэймэм, рука Чу Сяюя слегка дрожала. Ее меч не может пробить это силовое поле. Пятое кольцо духа Цин Син Сюаня и силовое поле изменили цвет на ярко-красный. Яростная огненная стихия собралась и вступила в реакцию друг с другом, создав огненную искру. Щит – это ново. Взрыв. Уаошбум. Чу Сяюй инстинктивно пригнулся и увидел, как из силового поля щита вырвался огненный взрыв. Замороженный мир. Она пела, прикасаясь к морской воде. Разразилась волна мороза, превратив все морское побережье в замерзшую землю, наполненную острыми ощущениями. А Цин Син Сюань почувствовала, как ее нога соскользнула со льда. Как только Цин Син Сюань приняла правильную позу, до ее ушей донесся ясный голос. «Миражи мечей», — спокойно прошептала Чу Сяюй. В поле зрения Цин Син Сюань появились три удара мечом, нацеленные на ее шею, грудь и живот. Каждая из этих атак была быстрой и решительной. Три атаки одновременно, торжественно подумала про себя Цин Син Сюань. Теоретически, такие атаки не должны быть возможны, потому что чье-то тело не может работать хорошо за пределами закона пространства-времени. Тем не менее, Чу Сяюй сумел преодолеть это ограничение. Этот вопрос всегда возникает каждый раз, когда служанки Юньлуна становятся на его сторону друг с другом. Кто самая сильная горничная? Конечно, мы не могли учитывать Сюину в этом расчете, потому что она была монстром, которому было более 100 лет. Ее сила была очевидна с самого начала. Чжу-Чжуюнь также не может участвовать в этом бесполезном соревновании, потому что она не заботится о титуле и полностью посвящена служению своему хозяину Юньлуну. Она едва ли была на стороне Юньлуна, живя одна в Звездной Империи Ло. Осталось всего 5 служанок, но ответ ясен. Никто не хочет сражаться с Чу Сяюй. Не только потому, что она была сильной, но и из-за своего меча. Меч ледяной дымки – это непростая боевая душа. Он обладает врожденной способностью замораживать духовную энергию, лишая любого врага возможности эффективно использовать ее. Духовная сила – это жизненная сила для любого духовного учителя. Он терпеливо совершенствовался, чтобы стать сильнее и улучшить боевые души с помощью колец духа, чтобы достичь более высокого уровня. Если не тренировать духовную силу или мощное телосложение, они станут бесполезными перед мечом Чу Сяюя. Вот почему Бай Сюэ, которая в значительной степени полагалась на духовную энергию, превысила предел своего тела, потребляя так много лекарств, чтобы усилить свои способности против кого-то вроде Чу Сяюя. Причина, по которой Чу Сяюй была взволнована, заметив внезапные перемены Чжу-Чжуцина, заключалась в том, что служанка девушки-кошки теперь обладала другим типом энергии. Она хотела бороться с ней, просто так, ляск, ляск, ляск. Цин Син Сюань призвала два лунных барьера 7 го-класса вокруг себя, чтобы парировать атаку Чу Сяюй. Ее меч разрушил барьеры. Крэк, миражи мечей. Чу Сяюй подняла свой меч и рассекла воздух. Это Цин Син Сюань с недоверием наблюдала за происходящим перед ней. Более сотни ударов мечом мгновенно появились в воздухе и окружили ее удушающим давлением. Подобно нескончаемой волне, Чу Сяюй агрессивно атаковала Цин Син Сюань до такой степени, что барьеры 7 го-класса больше не могли принимать ее атаку. Крэк, бум, божественное образование. Чу Сяюй выпустила из своих глаз интенсивный холодный свет. Окружающая температура упала еще больше и вызвала вокруг них ледяной горный хребет. Чу Сяюй вдохнула и вложила свой меч в ножны, оставив Цин Син Сюань в странной ситуации. Зеленоволосая женщина использовала свои аэрореактивные крылья и улетела от Чу Сяюй, что было большой ошибкой. Цин Син Сюань использовала способность своего 8-го кольца духов и призвала золотые врата, приготовив оружие наведения души из своего пространственного кольца. Божественная ласточка. Интенсивное намерение меча Чу Сяюя взорвалось в этом районе, посылая пустотный удар в Цин Син Сюаня. Бу-у-у-у-ум. Золотые врата получили ее удар пустоты и сильно задрожали. «Золотой век!» — крикнул Цин Син Сюань, призывая похожий на булаву инструмент. Серебряная броня покрывала ее тело и превращала ее в паладина с украшенной нагрудной пластиной. Шлем закрывал ее голову и открывал только спокойные черные глаза. Чу Сяюй исчезла со своей позиции и прыгнула к Цин Син Сюань. Они уставились друг на друга и высвободили свои духовные навыки. Семье кольцо духа Цин Син Сюань испустило яркий серебристый свет и активировало ее истинный боевой аватар, превратив ее щит в 1000 осколков. Осколки превратились в 5 серебряных копий, и одно из них попало ей в руку. Чу Сяюй схватила свой меч двумя руками и нанесла вертикальный удар. Ляск, бум. Молчаливая горничная была поражена отдачей, которая действительно застала ее врасплох. Цин Син Сюань скомандовала остальным своим копьем, образовав квадратное построение вокруг Чу Сяюй. Она раскрыла ладони и сказала: «Грустно убивать такую талантливую девушку, как ты, но мы враги. Не ненавидь слишком сильно, прощай». Удар четырехугольной призмы. Цин Син Сюань сжала ее руку в кулак. Зрение Чу Сяюй внезапно наполнилось чрезмерно ослепительными серебряными огнями. «Ненавижу тебя, спросила она смущенным тоном. «Я», она позволила серебряному свету поглотить себя и почувствовала гравитационное давление на свое тело. «Бам!» Цин Синсюань видела, как чудовищная девушка исчезла из ее поля зрения, и вздохнула. Однако ледяной горный хребет вокруг нее по какой-то причине не рушится. «Подождите, это не горный хребет», она немного запаниковала. «Это меч», появился позади нее Чу Сяюй. «Все, что находится внутри этого горного хребта, является моей собственностью». Цин Синсюань взяла несколько бомб 6-го класса из своего пространственного кольца и бросила их в Чу Сяюй, надеясь, что она отвлечется. Бомбы превратились в ледяные кристаллы еще до того, как смогли добраться до Чу Сяюй. Молчаливая служанка спокойно смотрела на нее, а Цин Синсюань телепортировался на несколько метров в сторону. У нее не было большого выбора, и она использовала свою духовную энергию на полную катушку. Копье собралось в одно целое, образовав монолит с вращающимся сердечником. Из монолита донесся громкий шум, оглушивший все живое на морском берегу. Действия Цин Синсюань на этом не заканчиваются, потому что в ее руках был инструмент для руководства 8-5-го класса. Это металлический шар с генератором энергии внутри. Void Shaker – это мощный инструмент наведения души, который при активации может создать черную дыру. Он настолько мощный, что несколько титульных дула умерли в процессе тестирования. Что ж, монолит Цин Синсюаня превратил шейкер пустоты в оружие 9-го класса, способное уничтожить все, что ниже уровня полубога. Чу Сяюй наконец-то показала свои кольца духов. Все черные. Цин Синсюань нахмурилась, схватив левой рукой шейкер пустоты. «Неудивительно, что ты такой монстр». Чу Сяюй проигнорировал ее и приземлился на замерзшее море. Она молча смотрела на Цин Синсюаня неуверенным взглядом, потому что по какой-то причине не чувствовала ничего значимого от этого оружия. «Они могущественны, но это все, и ничего больше». Чу Сяюй уставилась на свой меч и на мгновение о чем-то задумалась, думая о словах своего деда. «Не воинственная душа делает меня сильнее, а я сам. Меч не сдвинется с места без тебя и будет ржаветь в уголке твоей души. Крэк, хм, мое тело ледяного меча не может справиться с повреждениями». Чу Сяюй увидела, как ее кожа превратилась в ледяную пыль. Поскольку Цин Синсюань напала на нее раньше, Чу Сяюй действительно получила значительный урон. Ее тело ледяного меча рассеяло атаку, но титул дула был явно сильнее, чем она ожидала.